самый, что можем. Создать еще одну химеру? Дальневосточную? Мы многое можем, намекнул Иван Сергеевич. В России кое-что осталось. И это кое-что способно стать основой новой идеологии для наших народов. Мамонт пнул под столом Афанасьева, тот невозмутимо убрал ногу. Что осталось-то? Одни разговоры. Россия в третьем тысячелетии станет духовным оплотом всего человечества. Интересно, каким образом? На основе чего? Ты же знаешь, на основе чего. Если бы знал, с тобой тут не сидел. Мамонт, сведи то ее с хранителями сокровищ варвар. Неожиданно предложил Иван Сергеевич. Больше от тебя ничего не требуется. С кем? Неподдельно изумился Мамонт, намереваясь еще раз пнуть, однако Афанасьев подобрал ноги. Ну, с этими людьми, из соляных копий, с гоями. Иван, да ты с ума сошел, засмеялся Мамонт. Ты что, не видишь, в каком я положении? Я странник-бродяга. Меня вышвырнули, как собаку. Я им больше не нужен, Ваня. Меня использовали и выкинули. Неправда, Саня. Гои никого не выкидывают. Не подпускают к себе, но и не выкидывают. Я что, тебе плохой пример? Каста гоев закрыта напрочь. Мы изгои. Каста неприкасаемых. Надо реально смотреть на вещи. Мамонт отмахнулся и выпил. Морозился бы я в горах, если бы не вытолкнули в шею. Ладно, Иван, хрен с ними. Где наша не пропадала? Давай гулять. То я мужик хороший, наверное. Да наивный, как ты. Вон, спроси у нашей девушки, верит она в сказки или нет. Он взял руку Инги, погладил в своей ладони, как маленького взъерошенного зверька. Скажи ему, Инга, нет же на свете ни Данила Мастера, ни хозяйки Медной горы? Нет, — медленно произнесла она, понимая, что от нее требуется. Я больше ни во что не верю. И никому. Вот, это уже и девушкам понятно. Иван Сергеевич будто забыл, где находится, и никак не хотел остановиться. Мамонт заметил на его лице легкую свинцовую серость, проступающую на свободной от бороды и усов кожи, незнакомое чужое состояние глубокого внутреннего раздражения. Девушкам здесь все понятно, особенно таким очаровательным. Он снова делал идиотские намеки. Мамонт взял бутылку и, наполняя бокал, умышленно пролил водку на стол щедро через край, дескать, все. «Ты меня достал!» Всегда понятливый и чуткий Афанасьев и этого не заметил. «Не ври, Мамонт! Ты избран валькирией! Это навечно, я знаю!» «Что?» — нарочито громко засмеялся он. «Вань, ты же знаешь, как с нашими бабами связываться! Это же тебе не тайланки! Как выбрали, так и выбраковали!» «Нет уж, лучше самому выбирать. И я это сделал, Иван. Женюсь на Инге. Мы с ней странники, никому в этом мире не нужны, и потому найдем место, построим дом и будем жить. Правда, Инга?» Иван Сергеевич перешагнул все грани допустимого, и теперь Мамонт никак не мог разобраться, будто в самом деле отморозил мозги, что происходит. То ли старый конспиратор, заводя речь о хранителях сокровищ варвар, показывает таким образом, что Тойе известно о них, и как бы выстраивает рамки предстоящего с ним разговора, до каких пределов можно открываться, чтобы не быть увлеченным во лжи, то ли он вообще ничего не соображает, выбалтывая сокровенные вещи. Инга растерянно смотрела то на одного, то на другого. Вероятно, диалог ей казался полной абракадаброй. Два зрелых мужа несли чушь, разглагольствуя то о геополитике, то о каких-то женщинах.